«Не поясничайте», — оборвала она. «У меня мало времени». «Они заплатили вам? Вы их отвели в лавку мастера Бавари, где поручились за них, верно? И он продал им карту?» «Уже без меня», — скинул ладонь красавчик. «Это не мое дело. Я не нанимался присутствовать сторожем при сделке. Я их провел к Бавари, получил плату и ушел. Если Бавари утверждает обратное, он подлый лжец. Так что если я в чем и повинен, то только исключительно в недоносительстве, а это не столь уж тяжкий грех». «Вообще-то я вам верю», — задумчиво кивнула Элвик. «Вы человек осторожный, на рожон не лезете и придерживаетесь однажды выбранных правил поведения. Однако я в жизни не поверю, что вы не заглядывали в карту. Искушение чересчур велико. Все известные мне карты черных городов, исключая те поделки, что впаривают болванам, точны и надежны. Они прекрасно увязываются с современными картами, так что место можно найти без труда. Вы должны были сунуть в нее нос под предлогом того, что хотите убедиться, не подсовывают ли вашим друзьям поделку. На самом деле, как подсказывает опыт, можно продать не только карту, но и знания. У вас среди этого народа есть репутация надежного человека, и вы без труда можете потом это знание продать. И не раз, и ни одному человеку. Что вовсе уж безопасно. Словак с искным бумагам не подошьешь. Бавари такой репутацией похвастать не может. Он, конечно же, прекрасно понимал, зачем вы сами изучаете карту, но не мог протестовать. Он-то свое уже получил, к тому же благодаря вам, ведь так?» «Предположим», — сказал Стори, смахивая с лба крупные капли пота. «У вас на редкость проницательный для девушки ум, милая Элвик. Говорю совершенно искренне. Вот только в одном вы ошиблись. Этой карты я торговать не намерен». «Почему?» «Да потому что есть неписанные правила», — едва ли не крикнул он. «В нашем ремесле есть границы. Это смертельное место. Оттуда не возвращаются. Именно такой значок стоял рядом со знаком, обозначающим черный город. Бавари, жалкий подмастерье, мелочь. Он и в эти тонкости никогда не вникал, и настоящими знаниями не обладает. Так нахватался верхов. А меня учил почтенный, ну да вы знаете». «Я подозреваю, дело тут не в благородстве и неписанных традициях». «Ну ладно, ладно», — махнул рукой Стори. «Правильно подозреваете, точнее знаете. Если станет известно, что кто-то продает заведомо погибельные карты или знания, с ним очень быстро приключатся что-нибудь нехорошее. Мне это ни к чему, можете не верить, но я потом рассказал этим двоим все, как есть, что из этих мест не возвращаются. Только они не послушали». «Я бы тоже не послушала, наверное», — задумчиво произнесла Элвик. «Это ведь все жуткие легенды, истории про города смерти, откуда не может вернуться ни одна живая душа, сказочки, выдуманные исключительно за тем, чтобы отпугивать прытких новичков и опасных конкурентов. Вы любитель истории, а у меня за спиной служба. Я сама бывала в двух черных городах и прочитала все, что о них имеется в наших архивах, так что скажете сказочки все это насчет смертельных мест. Попадаются, конечно, ловушки, но их можно без труда избежать, если не баловаться на месте с иными находками. Но город смерти — вздор». «Считайте, как вам угодно», — фыркнул Стори. «Вы настолько же упрямы, насколько умны и прелестны. Не первый год знакомы. Думайте, что хотите, но так оно и есть. Я их предупреждал. А коли уж они до сих пор не объявились...» «Глупости», — отрезал Элвик. «Ну?» «Простите». «Не притворяйтесь, Стори. Вы видели карту и должны были прекрасно ее запомнить. Показывайте место. У вас, как у всякого серьезного представителя вашего ремесла, лежит где-то поблизости охапка географических атласов, лучших, какие только можно достать за деньги. Вам приходится быть и книжными червями. Я вам помогу, чтобы не рыться долго. Отроги Филатерского хребта, в той области, где расположено семь излучин. Ну что вы стоите? Это ваше постоянное жилье, значит и книги здесь». Красавчик Стори, не растерявший самообладание и достоинство, выпрямился с видом самой гордой несгибаемости, отчеканил. «Прекрасно, Элвик, я вам повторяю громко, внятно, членораздельно. Это смертельное место, оттуда не возвращается ни одна живая душа. Вам понятно?» «Понятно», кивнул Элвик. «Ну так... пойдете за атласом или мне уйти и притворить в жизнь все обещанное?» «Ну что же», — сказал Стори, кривя губы в неприязненной усмешке. «Меня упрекнуть не в чем. Я вас предупредил, и не раз. Никто, кроме вас, не виноват. Жаль, конечно. Вы так юны и прелестны». «Вы идете?» — ледяным тоном прервала Элвик.